can show us that there is eternal relationship with Allah and Banda. А могут ли мусульмане показать нам, что есть вечные взаимоотношения с Аллахом? The word comes from Allah, Banda. А Banda является Аллах создателем этого мира? It's coming from Allah, but from Vishnu coming Vishnu means the worshipper of Vishnu, the part of Vishnu. И приходит ли душа от Аллаха? Но мы знаем, что душа, она является частицей Вишну, поэтому ее называют Вайшнава. Christ can give this such type of definition of Иисус Христос подобное объяснение. What is the definition comes from the Father? What is the definition comes from the Father for his children? I don't understand, Maharaj. What is the definition comes from his Father for his children? Какое знание дети получают от своего отца? It is said the son of Pandu is Pandava. Говорится, что сын Панду является Пандава. Son of Kunti is known as Kunteo. Является Каунтеей. And this way, son of Dasharath is Dasharathi. Сын Дашаратхи называется Дашаратхи. The son of Ravan is Ravani. It's called Ravan. Сын Раваны зовется Равани. So there is tradition. Такова there is connection and tradition. Такова связь. There is eternity. Такова вечность. About their relationship. Вечность взаимоотношений. But they cannot say such way that there is relationship between Christ. Но другие and религиозные течения, они не объясняют этих тонкостей. Они не объясняют, как строятся взаимоотношения души и Бога. There is concrete foundation about the relationship of the jiva soul with the Lord. А существует это знание является фундаментом взаимоотношений между Богом и душой. So this is the significance of the definition of jiva. Jiva means soul, atma. Таково значение, таково определение дживы. Джива означает атма, душа. So, due to the worshipper of Bhagavan is known as Bhagavata. Тот, кто поклоняется Бхагавану, называется Бхагавата. Who knows Brahma is known as Brahmana. Тот, кто знает Брахман, называется Брахмана. And who knows Krishna? Тот, кто Majesty, mighty glory of beauty, supremacy of Sri Krishna, he is known as Krishna. Тот, кто знает Кришну, тот, кто знает его красоту, божественность, славу и так далее, он известен как Кришна. Krishna is all pervading. Кришна всепроникающий. He is known as Vishnu. Его красота проникает все, пронизывает все, и он известен как Вишну. You can A question can arise that the devotee of Sri Krishna, why it is called that Vaishnava? Вы можете спросить, почему преданные Кришны называют себя Вайшнава? This Krishna is all pervading. According to his all pervading nature, поскольку Кришна всепроникающий, из-за этого он известен как Вишну. He occupies all the things. Он пронизывает все. That's why he is known as присутствует везде. Поэтому его зовут Вишну. And jiva soul is the eternal part of that soul. А душа является мельчайшей частицей сверхдуши Вишну. That's why the jiva soul is known as Vaishnava. Поэтому джива известна как Вайшнава. As it is the eternal partial of the super soul, that's why the nature of jiva is also eternal. И поскольку природа сверхдуши вечна, то также природа души, обычной индивидуальной души, также вечна. If this the religion of the eternal soul is eternal, then why you have forgotten? Если религия о вечной душе вечна, то почему же мы забыли ее? we can say the person who is active person who is sleeping, there is no symptom of his action. А если мы видим спящего человека, то мы не можем наблюдать какие-либо признаки того, что он что-либо делает. So the devotees are also sleeping on the lap. Таким же образом, mother ignorance. Джива, душа, она тоже спит. Она спит на коленях у своей матери, а мать ее невежество. А это признак ее вечной природы. As like as fire, fire has two natures. У огня есть два качества, fire два аспекта. As well as invisible. Есть огонь видимый и огонь невидимый. Everywhere is fire. Огонь есть in везде. Он есть внутри нас. Внутри каждого из вас есть огонь. Без огня мир не может существовать. Но везде он присутствует в своей невидимой, непроявленной форме. Почему наше тело теплое? Там есть огонь. Если бы не было огня, оно бы не было теплым. But that fire is not visible. Но мы не видим этот огонь. But at the dash of a mess, we can see that fire. Но если мы зажжем спичку, мы немедленно увидим огонь. When fire manifests, at that time is nature, the burning sensation will be manifested. И когда огонь проявляется в своей проявленной, видимой форме, то также он приносит с собой жар, который мы тоже можем чувствовать. When fire is unmanifested, at that time his nature, the burning tendency also unmanifested there. Его обжигающая сила проявляется только тогда, когда огонь приобретает видимую форму. Тогда он не видим, обжигающая сила скрыта. So there are two types of nature in jiva soul or in super soul. И джива, и сверхдуша visible as well as invisible. Тоже обладает двумя качествами: видимое и невидимое. Hiranyakashipu, we have heard that Hiranyakashipu said, "Where is your Lord?" Hiranyakashipu спросил Прохлада: "Где твой Господь?" Prahlad said, "He is distinct everywhere. He is all perfect." Прохлад сказал, что он везде, он всепроникающий. If he is all pervading, why can I not see in the pillar? Почему я его не вижу в этой колонне? Well, yes, he is. I am seeing him a lot. А я вижу. Вот он здесь. Ты просто не видишь. Ты просто слепой, ты его не видишь. И тогда Хираньякашипу ударил колонну, разбил ее. Great roaring, the bell-like form. И из нее, из этой разбитой колонны, появился устрашающий. Шри Нарсимхадев наполовину лев, наполовину человек. Он был невидим, и вдруг в одну секунду он стал видим. Это что, сон? Это что, иллюзия какая-то? Нет. Это истина. Он как видим, так и невидим. In front of Dhruva Bhagavan appeared, as well as he disappeared. Бхагаван также появился перед Друвой и потом исчез, точно так же, как появился внезапно. That's why Bhagavan advised Narada that you have eyes, you could not see me. Поэтому Бхагаван сказал Нараде, а твоими глазами ты не можешь меня увидеть. You could not see me. Until you get my grace. Но когда ты получишь мою милость, тогда ты сможешь меня увидеть. In this world we can see visible things, we can see, but there is something we cannot see. Мы можем видеть многое в этом мире, но что-то скрыто от наших глаз. If we come across with a microscope or telescope, we can see. Микроскопические живые существа, которых мы не видим невооруженным глазом. Но если мы возьмем микроскоп, то мы можем увидеть многих живых существ. By which we can see. So Sarsvati, there is Lord. If we want to see, there is medium. Если он хочет, чтобы мы его увидели, он дает возможность себя увидеть. И эта Because возможность заключается в бхакти, в преданности Господу. Поскольку Прохлад обладал преданностью, то он видел Господа повсюду. But lack of devotion, но недостаток преданности не давал Хираньякашипу видеть Господа нигде. Чтобы подтвердить правоту слов Прохлада, Нарасимхадев появился в колонии. В этой колонне не было явного присутствия Господа, но чтобы подтвердить правоту слов Прохлада, он появился. Его действия появились вместе с ним, так же как обжигающая сила появляется вместе с огнем. И он стал сражаться с Хираньякашипу. Он зарычал, и с огромным гневом он стал сражаться. И он схватил Хираньякашипу, положил его к себе на колени и разорвал его грудь своими когтями. The nature of human soul is now sleeping now. In the Baddha-jiva, подобным же образом, Баддха-дживе covered by ignorance, бхакти, она спит. А ее вечная природа спит. And by the constant association of the sadhu, но постоянное общение со святыми, постоянное общение со святыми разбудит нашу душу. Разбудит нашу вечную природу. Мы все спим. Никто не может пробудить нас. Но только святой, настоящий святой, общение с ним может пробудить. А свободный может освободить другого. Порабощенный не может освободить никого. Природа души в материальном мире, которая находится в материальном мире, это... For this purpose, we cannot состояние ее, это состояние сна. Any eternal lesser than us. Мы не можем понять из-за этого, из-за того, что мы спим, мы не можем понять ничего о своей вечной природе. If I say that, how is my face? Если я начну спрашивать, I cannot see my face. Как выглядит мое лицо? Я не могу даже посмотреть на свое лицо. If I go to the mirror, но если я подойду к зеркалу, mirror can show us that how, тогда я могу увидеть свое отражение. How is my face? Я могу увидеть, что творится у меня на лице. So, the association of pious person is like mirror. Также общение со святым человеком подобно зеркалу. You must go to the center. Если вы хотите узнать, кто вы такой, пойдите к святому, и вы увидите в нем, как в зеркале, отражение себя. There's ideal. Вы увидите, кто вы такой, через него, через общение с ним. Все можно узнать о себе. Все, что угодно можно познать, общаясь со святыми. Вы узнаете, что такое майя. Вы узнаете, кто такой Господь. Вы узнаете, кто вы сами. В чем ваша вечная природа. Вы узнаете о том, почему вы попали в оковы материальной энергии. И как вырваться из этих оков. И как подойти к Господу, как приблизиться Everything к Нему. Все это описано в Писаниях, и все это можно узнать, общаясь со святыми личностями. Постепенно это знание будет возрастать. А настоящий учитель может даже безумца сделать ученым. But there is upon parts by this very association of learned person a foolish becomes learned. И даже глупец может стать ученым, общаясь с настоящим. There is science. There is intellect. Такова наука. Таков разум. Такова природа. So природа веры. That also by the side. As like as soon as the sun rises, как только мы соприкасаемся со святым, все просыпается. Подобно тому, как солнце, появление солнца над горизонтом открывает лотос. As soon as the sun rises, вы видели, как открывается лотос? Lotus blooms. На рассвете. Когда поднимается солнце, лотос немедленно раскрывает свои лепестки. Without sun, thousands of light cannot make the lotus bloom. Но никакой другой свет, если мы принесем туда какой-либо другой свет, никакой другой свет не сможет раскрыть этот лотос. by no other means we cannot get self-realization except the pious association of the great personality of Bhagavan Sri Krishna. Но подобно этому никто другой и ничто другое не сможет пробудить нашу вечную природу, кроме общения с великой личностью Бхагаваном Кришной. Elaborately described about the cause, how the devotees have forgotten the soul, and what is the causes, or what are which are the causes. Итак, мы обсудили о том, как душа забывает Господа. И как избавиться от этого забвения. Вы должны задавать себе эти вопросы. Что нам делать? А вы должны понять, правду я вам говорю или нет. Я опираюсь на Писание. Все, что я говорю, описано в Писании. Я ничего не говорю того, чего нет в Писании. That is called attainment, or it is by experience. Я говорю на основе опыта, который получен благодаря Писаниям. Очень много разных учений в этом мире. As like as butter in the world, in the milk. But the person who does not know how to care, how to pick up butter. А в молоке содержится масло, но тот, кто не знает, как его извлечь из молока, как он получит масло? But the cowherd can do so. Но любая доярка, она знает, как извлечь масло из молока. Инженер не знает, ученый не знает, а доярка знает. Поэтому, если вы хотите узнать, как это сделать, вы должны найти того, кто знает. Если вы хотите узнать о том, кто есть Господь, кто есть душа, и как вы их взаимоотношения, вы должны пойти к тому, кто имеет знания. Вы должны пойти к тому, кто сам все это уже понял. И у кого есть отношения, у кого есть любовь к Шри Кришне. И вот с таким человеком, если вы будете общаться, то ваша истинная природа проснется, и вы осознаете, кто вы. И в вас появятся подобные же качества. There is a question. Yes. Махарадж сказал, что одной из причин того, что душа забывает свою природу, является желание Господа. Да, как же Господь такое может пожелать? How you have said that the fundamental reason of forgetfulness of the jiva is because the Lord has actually wanted that. It due to the will of God, the jiva forgets him. Why he would do so? Why he would make jiva forget? He knows better than me. Господь знает лучше, чем я. Why he has done? Почему он так делает? Why he has given such kind of prescription? He knows better than. Он знает лучше. Thus to fulfill his desire to play in this mundane planet. Он. All the things are prescribed by the Lord. Господь, он играет. Для него этот мир – игра, и он выполняет свои желания таким образом. А другой причиной является, например, то, что джива привлеклась Майя. Но как джива, видят Господа и Майю? Господь же все привлекающие, то есть семья и Майя. Also, another question is, how jiva, seeing the Lord and seeing Maya, can get attracted to Maya, because actually, the Lord is more attractive than Maya. Why jiva gets attracted to Maya? First knows from the instruction of Chaitanya Charitamrita that Mool Sankarsan is the embodiment, manifestation of all the jivas. Говорится в Чайтанье Чаритамрите, что Мул Санкаршан является воплощением всех джив. His majestic form is staying at Vaikuntha, his name is Maha Sankarsan. Он как Маха Санкаршан находится, пребывает на Вайкунтхе. В своем божественном образе. To play in this mundane planet. Когда Господь. At the time he proposed to Vasudev. Когда Господь хочет. Who is an engineer? хочет играть, развлечься, он призывает Васудеву. Васудев является инженером, главным инженером. И главный инженер представляет рассмотрение плана. И он дает этот план исполнителю проекта, Санкаршану. Sankarshan with his another form, he lied down in the Sankarshan, ocean of Karan Samudra, in the Ukaran Samudra. В своем другом образе, Karana Dakshaya Vishnu. Karnavishai Vishnu, he is known as Karnavishai Vishnu. Он возлежит в молочном океане. The partial aspect of Mahavishnu, он является частичным аспектом Mahavishnu. Lied down just to fulfill the desire of Sri Krishna, и just to make a он находится там, в молочном океане, только для того, чтобы подготовить сцену для драмы, которая будет исполняться для удовольствия Шри Кришны. А кто будет публикой? So for the audience, he is the embodiment of all the jiva souls. So he glanced upon Maya. Поскольку он является воплощением всех джив, он посмотрел на Майю. И как только он посмотрел на Майю, его вырвало. И все таким образом из него вышли все дживы. Они вышли и попали в Майю. And by the great association, as I have described that due to the conversation, и таким образом дживы попадают в Майю и забывают о своей истинной природе. Да. Yes, я перевожу то, что мне говорят. We can forget if something happens there, we forget what is going on. Just thinking, is it not? If somebody comes with accidental way, we can forget. We can forget that what is going on. А если кто-то сейчас внезапно ворвется в эту комнату, мы можем забыть, о чем мы тут говорили. Так же точно дживы забывают. Внезапность является причиной. Somebody is telling that there is cause because jiva souls are staying with while Mahaprabhu. No, a fundamental cause is the Lord. А Господь является фундаментальной причиной. If he likes, then even the mukta soul becomes bhakta jiva. Если он хочет, он может даже освобожденную дживу сделать порабощенной дживой. Это что? A desire to fight. Например, есть один хороший пример. Когда он захотел сражаться, Господь захотел сражаться. That Narayan desired to fight. Narayan so many devotees. Захотел сражаться. As of the beloved devotees are there. Его окружают. Who is the opposite fighter? Его окружают лишь возлюбленные преданные. Так кто же станет его противником? Vaikuntha is not the fighting place. Вайкунтха это не место для битвы в любом случае. So desire to fight. Господь решил. Захотел сражаться. So inspired his desire in the mind of Jaya Vijaya. Он поселил в уме Джая и Виджая желание к сражению. And there must be an incident by which they can be avoided. Their nature can be veiled, but there is the incident. There needs that incident. But what is the incident? The Vayanta Dushnas went to enter Vaikuntha at the time they prevented. What they prevented? They got angry. Когда кумары, and cast him. И все это произошло таким образом. Когда кумары пришли на Вайкунтху, их Джай и Виджай, которые были стражниками на Вайкунтхе, они их не пустили. Часы, the Vaikuntha, the associates of Narayan, came down in this world, became the oppressors. Кумары прокляли их, чтобы они родились в этом мире. И таким образом они попали в этот мир. The fundamental cause и чтобы выполнить желание Нараяна сражаться, они стали его противниками. None but Sri Krishna. Поэтому все происходит по воле Шри Кришны. Ничего always помимо его воли не случается. Он является причиной всего, но ничто не является причиной его самого. А корень является причиной дерева, но дерево не может являться причиной корня. Ветки. Здесь тогда вопрос, а где же здесь свобода джив, если Господь так может поступить? If if the Lord is doing this way, where is the freedom? Where is the free will of the soul? Like his horse. Horse can run. Лошадь, у нее есть тоже свобода, она может бежать туда и сюда. Но завод же дергает задничи. Running freedom is there in horse. Она бегать, она может свободно. Well, run, that is depends upon the sagittar. Но куда она бежит, зависит от возничего. You can be demanding that Lord, why have I created? Suppose you are sleeping in a room, you got a dream that the tiger is coming to, you know, Например, вы спите в своей комнате, тайгар. И вам приснилось, что на вас нападает тигр. Вы просыпаетесь и кричите: «Тигр, тигр, тигр!» А ваш брат спит рядом. И он говорит вам: «Что ты кричишь? Что ты кричишь? Да тут тигр меня сожрать хочет!» А он говорит: «Да вы просто, ты просто глупец! Проснись лучше!» Где твой тигр? Посмотри, мы спим тут в комнате, никакого тигра. Where is tiger? Где этот тигр? You have seen tiger in a dream. Ты просто увидел его во сне. Это иллюзия. They can say the world is false made, old and infernal. True soul is true and transcendental. Out of delusion, the nature is dirtyful. Out of delusion becomes beautiful. You have to repeat that. World is mundane, false made mortal. А этот мир, он мир, является материальным, мирским. The world is mundane, false made mortal. Soul is true and transcendental. А душа, она истинная и трансцендентная. Due to the delusion, this nature is dirtyful. И попадая в иллюзию, душа загрязняется. Due to devotion becomes beautiful. А попадая под влияние бхакти, преданности, душа расцветает, становится прекрасной. It is also clear that there is no tiger. Well, there is three locks. Нет никакого тигра. Three квартира закрыта на три замка. There is no possibility. Откуда взяться тигра в квартире? Yet he is shouting that, тем не менее, мы просыпаемся и кричим: «Тигр, тигр! Protect me, спасите tiger, меня, спасите tiger, меня! Тигр гонится за мной! Он хочет меня съесть!» Dreamless. Потому что мы спим. Также мы и бродим so в этой стране грез, sorry, в материальном мире. И нам все это кажется, что с нами происходит. This is also if we forget, все наши, if we know that все наши страдания, это не более чем иллюзия. Как только мы осознаем себя, deals, как вечных слуг Кришны, все страдания brings, сразу идут. Dream brings, until the dream brings, he will be in his own position, that tiger is coming, so protect me. Но пока сон продолжается, brings, пока сон продолжается, нам будет казаться, что мы страдаем. Но как только сон закончится, мы увидим, что никакого тигра нет. So the suffering, whatever we are in feeling in this world, что все страдания, которые были во сне, out of is our ignorance, это просто because нам we так показалось. With body, потому что такое невежество у нас. Мы слишком привязаны к своему телу, к своему уму. Мы слишком привязаны к своим детям, женам и так далее. Все страдания, которые приходят к нам, они приходят от тела и ума. А душа не является источником страданий. Лишь тело и ум являются источником страданий. All these Gosvamis are enlightened by the prescription of Srimad Bhagavatam as well as the Mahabhagavatam. А Шримад Бхагавата и Махабхагавата, они просвещают нас в этих вопросах. Так единственная причина того, что мы сюда попали, только воля Господа, или все-таки еще что-то? So the sole reason that we came here is the will of God, right? If we do not believe that, если вы в это не верите, we cannot believe. Тогда вы не сможете оттуда вырваться. Мы существуем для удовольствия. Accept the autocracy of Sri Krishna, you cannot be relieved from this. Если вы не примете, who will relieve you? Если вы не примете абсолютную монархию Шри Кришны, well, right to relieve you. То кто вас освободит? Он абсолютный монарх, ему принадлежит все. Он делает все по своей прихоти. Кто вас освободит, если вы не поверите в его силу? Ну, если так, да. Причина нашего попадания сюда явилась волей Кришны, то почему, например, Бхагавад-гита, как у Сайшанагати, первое, что он описывает, это свое раскаяние тем, что он бессмысленно прожил жизнь. If we come here to this world by the will of Krishna, why Srila Bhaktivinoda Thakur in his Sharanagati starts with feeling great repentance of committing this sin of forgetting Krishna? Why do we need to repent if Krishna put us here? Because we are away from the nectar and service of Sri Krishna, or we are drinking poison. We can say that we are fortunate. Instead of drinking nectar, we are drinking poison. Вместо нектара мы пьем яд. Конечно, мы раскаиваемся. So there is one will write. He knows better than me, or better than us. So there is the extreme cause. He just can say everything is. If you do not believe that he is the cause, then Krishna, you cannot be free from all kinds of cause. Мы должны поверить в это, что все исходит от него, что без его воли ничто не может произойти. И мы созданы для него, для его удовольствия. Мы созданы не для нашего собственного удовольствия. The mother is treating her kid with kissing and everything. Sometimes he beats. Обнимает его, но иногда она его бьет. Почему? Why? За что? Who is kissing, embracing, and treating, feeding them? Sometimes again he is beating. Why? За что? Иногда она его отталкивает. Уходи отсюда. Надоел. Почему она так делает? When he is not ready to read, at that time beat. Когда он не слушается и не хочет делать уроки, она его бьет. Let you fast today because you are not eating. Останешься сегодня без еды, потому что ничего не читаешь. This kind of prescription is coming from the Avachana mother? Это что, любящая мать такие вещи делает? Suppose there is something happened, there is a illness thing, or it has become cancer. You are ready to cut up. Если... Otherwise it cannot live. Если на теле вырастает опухоль, мы ее вырезаем, иначе мы не можем жить дальше. If there is a question that why Krishna is killing them all. Почему Кришна убивает демонов? That who had got such a proposition, there is no other way without killing. Потому что нет другого пути, кроме как убить. From his body, he have got such a demonic power. If it is this body is killed, then he will be free from demonic power. Благодаря своему телу он стал таким демоном. Поэтому если его тело убить, он перестанет быть демоном. If someone is what power by ghost? If a ghost is He is very much affectionate, whose heart is melted with the affection of his child, of her child. Again he treats, again, and sometimes he beats. Иногда мать проявляет нежность, иногда мать бьет. From her lap, as well as he begs her child to fast. Иногда заставляет ребенка голодать. Get out. Иди отсюда. Не ходи в комнату. If you do not obey your parents, if you do not read, study, then you have no life to get. Мать говорит, не будешь делать уроки, не пусти в комнату. The Lord again. This is cause. The cause of child is mother. Также и Господь. Cause of chastising is mother. Cause of как мать является источником как любви, так и наказания. In mother we can see so many activities. Таким же образом Господь, Он является источником всех, и Он является господином всех. И поэтому Он ведет себя так противоречиво. Мы не можем этого понять. Наш человеческий разум не способен охватить это и понять. Quietly unconvincible Это просто непостижимо. That's why there is sweetness. Поэтому это так сладко. He's not a stone. Господь — это не камень. Его нельзя так просто, like нельзя так просто понять. A scholar actor, an expert actor can act so many acts. Господь подобен гениальному актеру, который может играть различные роли и перевоплощаться так, что мы будем верить. He appeared in this world like a boar. Он может появиться в этом мире как bad в виде кабана. Почему он появляется как кабан? Что он не мог другой формы какой-то принять что-то? А потому что хочет, появляется, потому что ему нравится. Он появился как лебедь. Иногда он появляется как человек с головой лошади. А иногда он появляется как человек с головой льва. Почему? Он не обязан появляться в таком виде. Он просто по своему желанию появляется так, как ему хочется. Просто чтобы как сказать лучше-то? Развлечь публику. Чтобы развлечь публику. Больше ничего не могу придумать. Sometimes the joker comes. Иногда в театре на арену выходит шут, и всех заставляет смеяться. Just to distribute the nectar to the demigods, he appeared like для того, чтобы дать нектар полубогам, Господь появился как черепах. So he has right to do everything. Он имеет право на все. Для него нет ограничений. А мужчина не может стать женщиной по своей собственной воле. Но Господь принял облик прекрасной девушки для того, чтобы раздать нектар полубогам. Он всепроникающий Всевышний Господь. Но также он появляется как сын, маленький ребенок своих родителей. Его боится сам страх. Но в то же время он боится свою маму, когда нашалит. Прости меня, мама. Я больше так не буду. И он даже плачет. Почему? Он в страхе убегает от нее. Он в страхе складывает руки и говорит: «Мама, прости меня». Но он сам всемогущий Всевышний Господь. Он делает это по своей прихоти. Ему нравится поступать таким образом. Looks upon his own beauty, such way the man wants to taste his own rasas in fierces. Когда он проходит мимо зеркала, его очаровывает его собственная красота, и он в нем появляется желание насладиться своей собственной красотой. Again he wants to, he desired to taste himself, and like a radhika, so become gaurav in this world. Он появляется как Гауранга, потому что он хочет испытать чувство радхики к самому себе. Он говорит, что я настолько привлекателен, что все ко мне привлекаются, так я хочу сам испытать любовь к самому себе. Я хочу вкусить этого нектара. И тогда он становится публикой сам. Он идет и становится публикой. И смотрит телевизор о самом себе. Таким образом, Господь в своих различных лилах, различных инкарнациях, он наслаждается, но Махапрабху проявил себя, явил себя астрологу в Навадвипе. Махапрабху пришел к астрологу и сказал: пожалуйста, вычисли, кто я был в своей прошлой жизни. Then he said, let you sit, let you sit. А астролог сказал: садитесь, пожалуйста. You are the worshipper of Balagopal. And in meditation he said, Balagopal, show me. Этот астролог поклонялся Балагупалу. И он в медитации стал просить: Балагупал, пожалуйста, покажи мне, скажи мне, кто этот брахман был в прошлой жизни. Oh, и немедленно и немедленно он увидел Господа, который появился в темнице Камсы в своей четырех руках. В каждой руке он держал атрибуты Нараяны. Это диск, лотос, булаву и чакру. And he saw that that is carried by Gurudev to Nanda, house of Nanda. Could you repeat this? In a twinkle, he becomes child. И вдруг, в мгновение ока, он превратился в ребенка. In a twinkle he saw, oh, that Matsyavatar, the fish incarnation. Потом он увидел Матсьяватара, инкарнацию Господа в виде рыбы. Playing in the water of inhalation. In the water of inhalation. Annihilation. И он увидел, как это Матсьяватар плавает в водах разрушения мира. Another sometimes he saw that the Kurma Bhagavan is a gigantic figure. Потом он увидел Курму Бхагавана. Mandar Parvat. And something is going on. Он увидел битву, сражение. After some time he saw that the Varahadev is lifting the earth with his tongue. Как Варахадев поднимает землю из пучины океана. After some time he saw that the Hiranyakashipu, the Lord is fighting with Hiranyakashipu with his bad life. Господа, сражающегося с Хираньякашипу. After some time he saw that he is snatching all the property of Bali Maharaj. Потом он увидел Ваманадева, который забрал себе все владения Бали Махараджа. After some time he saw that with a weapon that is called Kuta, Ox is very angry mood. Потом он увидел Парашурама, который топором. Потом он увидел с луком и стрелами Рамачандру, который был окружен Лакшманом и Ситой. Потом он увидел Баларама с его плугом, который испил вина и закричал: «Эй, Ямуна, иди сюда, хочу играть с тобой». Потом он увидел медитирующего Будду. Потом он увидел Господа как Калки Аватара, всадника на белом коне с мечом. Again he saw the Jagannath Balaram Subhadra. Потом он увидел Джаганнат Баларама Субхадру, которым поклоняются все брахманы. So after some time, that's like the show of film, like. Он видел это как какой-то фильм, как кино. He became astonished. И он был очень удивлен. Он спросил: Балагупал? Probably say you. Tell me that who was the Brahman? Скажи мне все-таки, что ты мне все это показываешь? Ты мне лучше скажи, кто этот брахман был? But already he's saying that in his presence, he is all the incarnations. А он ему показывал все его прежние рождения. Mahaprabhu said, who? Why you are not telling? Махапрабху сказал: что ж ты молчишь? Скажи же мне. Whom you are meditating? Что ты там медитируешь? Говори. I am in uncomposed mind. Астролог сказал, я что-то не понимаю, что тут происходит. You go to your home. Uncomposed minded. Ты лучше иди домой. So, а я сейчас не в себе, я не могу тебе ничего сказать. Махапрабху сказал, хорошо, ладно, я уйду и завтра верну. Was the Brahmin born in his previous birth? Поскольку вопрос был такой, кто был этот брахман в своих прошлых жизнях, то астролог получил очень точный ответ. Он увидел все предыдущие воплощения Махапрабху. И он увидел, что Нимай Пандит является источником всех инкарнаций. А Махапрабху стал на него ругаться. Он говорит, ну что ты за астролог такой, не можешь мне даже такой простой вещи сказать, как то, кем я был в прошлой жизни. Шри Кришна. И он показал, как Шри Кришна играет с гопи. На берегу Ямуны играет на флейте. Своей трибханги. И тело его источает красоту. This way Bhagavan showed him that all the things, but due to his Maya, until God is gracious to person, he is unable to see, to know. Не являет милость. By the grace of какой-то дживе. By the grace of God, we can этот джива не может его увидеть. As we can но see по милости one, Господа by мы можем его увидеть. Sun, we can see the sun. По милости солнца мы можем видеть солнце. And darkness cannot show us the sun. Тьма не может показать нам солнце. Only the rays of sun can give us the right to see the sun. Только солнечные лучи дают нам право увидеть солнце. So we can say that by the grace of God, таким же образом, Lord, по милости Господа, мы можем увидеть его. Like мы можем mother, узнать его. Чтобы поиграть со своим ребенком, она прячется от него. И тогда он стоит, растерянно озирается по сторонам, говорит, мама, где ты? Я один, я потерялся. А мама смотрит из-за угла на них. И она, ее ребенок начинает плакать. И тогда сердце ее переполняется любовью, она идет скорее к нему, иди ко мне, мой друг. Такая лила. Господь, Шри Бхагаван, он тоже является такие лилы. Поэтому мы должны полностью предаться его лотосным стопам, и тогда он явит себя нам. If there is any doubt, there is death. Сомнение порождает смерть. It is said, Sankshayatma. Мы не должны ни в чем сомневаться. A doubtful person definitely be destroyed. А сомневающийся, говорится в шастрах, несомненно погибнет. Who denies the divinity of Lord, he must be destroyed. Тот, кто сомневается в Господе, он несомненно погибнет. Who hates the divinity of Sri Krishna, he will be. Тот, кто отрицает божественность Шри Кришны, он тоже погибнет. Тот, кто завидует Шри Кришне, он погибнет. Но преданный Шри Кришне, он всегда будет спасен. Для него любое место в этом мире – свобода. Все в его руках. Who is servant of Sri Krishna? Тот, кто является слугой Кришны, все находится в его руках. It is said for the devotees of Sri Krishna. Весь мир на его ладони. The heaven appears like a tiny kingdom. А говорится, что для преданного Шри Кришны весь рай является какой-то маленькой деревней. Merging with the Brahman appears like hell is. А растворение в Брахмане подобно аду для него. And the heavenly prosperity appears like the sky flower. Like a sky flower. What is it? The heavenly prosperity. И небесное райское процветание для него подобно просто цветку из облака. And the prosperity of Brahma Vishnu as like a teeny insects. А великолепие Брахмы и Вишну для него просто муравьиное. And the parasats, the uncontrollable, all the senses become appears like the teeth-taken serpent, whose teeth are also taken off. И также для преданного Кришны бесконтрольные, страшные, порочные чувства, они являются не более чем змеей, у которой вырваны ядовитые зубы. И все ее укусы не приносят никакого результата. It is said in Mathur Suti that никакого вреда. Sabam te sarvan kaman shoh brahmanam varsita. When he becomes free from all kinds of illusory activities and becomes totally devoted to the lotus feet of Sri Krishna, he enjoys whatever is enjoyed by the Lord as a remnant of Lord. А и преданный Шри Кришна, когда он полностью предается лотосным стопам Господа, то он наслаждается тем, чем наслаждается Кришна, но он наслаждается этим как Махапрасадом, как остатками от наслаждения Господа. Господу предлагается роскошная пища, и после этого преданные могут также насладиться этой пищей, как Махапрасад. So, when Bhagavan deals in his eternal land, he was also deals with him. Когда Бхагаван хочет пребывать в своей вечной обители, также его преданный пребывает там вместе с ним. Бхагаван пьет нектар, и джива, предавшаяся душа, тоже пьет нектар. Like Sri Krishna, the subordinate of Sri Krishna. He acts like the subordinate of Sri Krishna. Он подчинен Шри Кришне. Предавшаяся душа подчинена Шри Кришне. Находится рядом с ним. This is the victory of the devils in his Vaikuntha planet. А таково высшее положение, которое может достигнуть джива. If we are actually desire for that attainment, we should perform totally and with a pure way the significance of the activities of devotion. Тогда мы должны вступить на путь бхакти. First there is a care and control. First of all, you have to control Сначала all the senses. Нужно контролировать from все their чувства. Bad habits. Нужно избавиться от дурных привычек. And you will be free from six kinds of faults. Нужно избавиться от шести врагов. The person who enters in the land of Sri Krishna, the eternal land of Sri Krishna, he must be free from all kinds of bad habits. Кто хочет войти в обитель Шри Кришны, он должен быть свободен от всех пороков. He must be free from six kinds of faults. Шесть врагов. Вот с ними нужно расстаться. He must be decorated with six kinds of qualities. И также он должен быть украшен шестью достояниями, шестью качествами. He'll be expert in honoring all the devotees with Lord. He'll be expert to honor the Lord as well as all his audience. И такая личность должна уважать, почитать Господа и всех других живых существ. He must get such a subordinate. He must be accepted as a subordinate of a divine person, divine personality. И также он должен получить прибежище у божественной личности, у духовного учителя. As like an actor, when he wants to act, at the time his own cloth threw up. Когда актер идет на сцену, он оставляет свою одежду и надевает тот костюм, который необходим на сцене. И он входит в роль, он перевоплощается и действует согласно сценарию. just as ordinary dependent of the footpath, if he comes to act on the drama the stage, he can act. I don't. The ordinary person Who is moving in the road to road, he can act on the stage. А может ли обычный человек играть на сцене? Если он хочет играть, нужно сначала изучить актерское мастерство. Нужно выучить свою роль. Если вы хотите быть слугой Шри Кришны, нужно облачиться в различные настроения преданности. Это тело и все, что к нему относится, не подходит к этой пьесе, не подходит к этой драме. Нужно облачить себя в бхаву, вечные переживания, вечные состояния, настроения. Decoration of eye is what? Slab. Slab means a red, a black. О, каджал. Каджал. Украшением глаз не является тушь. I'm telling that the decoration of the eye of the body, not slab, but crying. The tears. Слезы украшают глаза. The decoration of ear is not earring. Уши не украшают сердце, а украшают слушание рассказов о Шри Кришне. The decoration of the body is not all the golden ornaments, but тело нельзя украсить золотыми украшениями. Вот. Feet dust of devotee. Но можно украсить пылью с лотосных стоп. The decoration, the ornament of his hands is done nothing but the service of the Lord. Также украшение рук – это не браслеты и не кольца, а исполнение служения Господу. The anklet is not anklet, but браслеты на ногах the temple of the Lord не украшают ноги, the real anklet of his leg. А истинным украшением ног является обхождение храма Господа. Because Lord is pleased by this, почему? Потому что ornaments of mood, Господь, devotional mood. Ему доставляет радость украшение настроений. А ничто так не украшает грудь человека, как написание святого имени Харинама на груди. In the pang of separation of Sri Krishna, Radhika said, if I die, so kindly, you should write. Когда Шри Радхика испытывала боль разлуки с Господом, она попросила своих подруг: если я умру, пожалуйста, напишите имя Шьямы на моей груди. So the decoration of nose is not in nose ring. А нос невозможно украсить серьгой. The fragrance, но его украшает запах Махапрасада, предложений благовоний и цветов Господа Кришны. Decoration of tongue is not a leaf is not lipstick. А губы нельзя украсить губной помадой. The deep attachment of Sri Krishna appears like the reddish color of his lip. А любовь к Шри Кришне проявляется подобно яркой помаде на губах. Which is decorated with the remnant of Sri Krishna, that lip is lip. The tongue is tongue, which is tasting the remnant of Sri Krishna. Украшенные вкушением Махапрасада Господа, вот они действительно украшают рот. This way, when the person is decorated, decoration is fulfilled, then at the times calls come, please come, the dream comes, at the time he enters. Вот когда в гримерной полностью мы украсили свое тело таким образом, то звенит звонок, и нам говорят: ваше время выходить на сцену. This world is the prompting room. А этот мир не более чем гримерная. Fulfilled there with the dress, suddenly leaving all the mundane body, taking the celestial body. Мы должны оставить свое мирское тело, принять духовное тело загримировать себя надлежащим образом и принять участие в божественном представлении на сцене Господа. He is saying that there's so much nectar coming from you that he wants to hear more, and he has one question. What happens with those souls who are bestowed by the mercy of Srimati Radharani? According to his mood, he becomes body. He becomes? No, he takes body. He guards celestial body. He guards the celestial body accordingly. Because mood means jiva обретает духовное тело according to согласно настроению jiva. In the home of mother, according to the сформировано ее mood of Sai, mood of jiva soul, the body is created in the home of mother. Согласно настроению дживы, попавшей в утробу матери, формируется ее тело, человеческое тело. Так, таким же образом that формируется духовное. Этот ребенок может быть дочерью или сыном. И это зависит от его настроения, а не от настроения родителей, не от желания родителей. There is a cause, but that is not primary cause. The primary cause is according to his own mood. Желание родителей может учитываться, но настоящей причиной является желание и настроение этой дживы. Какое тело, мужское или женское, она обретает. Когда приходит инициация, это рождение. Имеется в виду дикша, вторая инициация. Когда мы получаем Брахма-гайтри и Кам-гайтри, во время инициации мы рождаемся в чреве своей матери. Гайтри. Все, что наша мать принимает, формирует наше тело. Пока мы находимся в Иерусалиме. Поэтому разговоры о божественных лилах Шри Кришны, они питают и формируют наше духовное тело. Нектар создает нектар. Поэтому, когда мы поспеваем и слушаем харикатху, the Om of Mother, формируется наше духовное at least, тело. Within 10 months. И требуется около 10 месяцев. So this way, на то, чтобы это произошло. When our celestial body will be performed, will be veiled by the nourishment with the nectar and topics of И вот когда пройдет также необходимый срок для того, чтобы наше духовное тело сформировалось. Этот срок не оговаривает. То мы сможем войти в трансцендентный мир, то есть родиться. Мы получаем инициацию, но мы подобны глупым, невежественным детям. Мы не знаем, кто наша мать, кто наш отец. We cannot recognize, we cannot remind who is my father, brother, others. Мы, как ребенок, маленький ребенок, он не знает. Кто он сам, кто его родственники. Он ничего when не знает. Our scientists will go away, and when young will come, вырастаем и становимся then at the time, all these молодыми людьми, the proper мы начинаем осознавать себя, мы начинаем осознавать окружающих. In the service of Lord. И тогда мы сможем приступить к исполнению служения Господу в нашем духовном теле. That's why you are asking, mother, who is this? Мы все время спрашиваем маму, мама, а это что? А это что? The bird is flying. А что это за птичка летит? What is this then? А как ее зовут? The mother also teaches them, where is your teeth? А мама говорит, а где твои зубки? А где твои щечки? А где твои ушки? А где твои ножки? Who is your father? А кто твой папа? Who is your mother? А где твоя мама? Вот она. And the child becomes very glad. So this way. И когда ребенок угадывает, мама очень рада. All the Vaishnava guru, divine master, bona fide Gurudev, also gives the darshan, a relationship, narration of deliverance. Darshan of relationship of the jivas, that like that, your Vaishnava, you should honor Vaishnava. The Lord Sri Krishna is таким your father. Образом, is a когда мы loved one, растем духовно, life Lord. А нам показывают, что вот это твой папа, это твоя мама, это вайшнавы, которых нужно почитать. Ты должен их уважать, не обижать. And делай это, делай Lord, это. Described, again, he asked about that. Father, you have not discovered about that, so you should tell me about если that. Что-то мы еще не знаем, мы идем к маме и говорим, мама, а я этого еще не знаю, расскажи мне об этом. Who has come here, кто такой пришел в наш дом и просит подаяние? Кто такой? Что он из себя представляет? Certain person has come. А мама говорит, мы говорим, мама, а это что за человек пришел? Он что, гость? So that и мама объясняет. You should honor the guest, like, она говорит, you did that, ты должен этого гостя почитать как Нараяна, как самого Господа. If guest goes away with answered question, если гость уходит, he goes with недовольный из нашего дома, him to the house order. Тогда для нас это просто грех. He should satisfy the guest. If guest is satisfied, Lord is satisfied. Если yes, mother, поскольку Господь находится в сердце каждого, то если гость доволен нашим приемом, то и Господь тоже будет доволен. И мы говорим, да, мама, я буду ему служить. This way he learns all. Таким образом, ребенок, он учит, изучает, как жить, как общаться с другими, как почитать других, уважать, служить. Sometimes mistakes, then mistake means иногда он совершает ошибки. It will be corrected. И получает наказание. Well, that's why you're telling, where is your nose? That's kissing the nose of mother. Когда мама спрашивает, а где твой нос? Мы хватаем ее за нос и говорим, вот. Она говорит, нет, неправильно. Because mother said, where is nose? First he said, where is nose? But Sri Krishna, kissing the nose of mother, said, this is nose. Мама Шри Кришну спрашивала, где твой нос? Он хватал ее за нос и говорил, вот. Mother said, I am not telling where is my nose. I am telling where is your nose. А мама говорит ему, Кришна, я не спрашиваю, где мой нос, я спрашиваю, где твой нос. Он опять ее хватает за нос. So this way, we learn everything from our childhood. So those that initiated. Тот, кто получает инициацию, он подобно ребенку. Слушает, учится, растет под заботой и руководством своего духовного учителя, как заботливой матери. Он постигает, как нужно себя вести, он постигает науку взаимоотношений, он постигает а науку о Господе и о том, как служить Господу. If he forgets, but if he forgets the divine master, if he neglects the divine master, но если он забывает о своем божественном учителе, everything of every learning of him will be like the bath of elephant. Elephant takes bath when he comes out and enters in the forest. Other time, all the dust, the throws on his head. А все его изучение такого человека, который забывает о своем божественном учителе, оно подобно омовению слона. Слон, он совершает омовение, а потом идет и пылью себя всего осыпает. Какой смысл был ему? Behavior. And you must know that is where we say they are going. If you want to go on the road, through the road, you must follow the others. Идти, those are following. They are going ahead. По дороге. You must follow them. Мы должны идти за теми, кто уже по этой дороге идет, и кто знает путь. Way, it is not indicated, but there is an indication. But if you want to go, then you must follow those are going ahead. Если вы хотите достичь цели, то идите за теми, кто уже ее достиг. It is difficult for a person who is unknown. If he wants to go to India, this is very difficult for him. Если человек But не ориентируется India, в Индии, как он может поехать в Индию? Ему там будет трудно, он там потеряется. Но если вы поедете с тем, кто уже там бывал, то вам будет очень легко. Go to reach to India. So these those are following. We have to do to follow. If we forget, следовать. If we think everything on the whole, on the midway, if we think everything from other side at the time, we forget him. If I am loose from the gang of the headed person, then I will be there. Оторвемся от своего поводыря и забудем, где, куда идти, что мы будем делать посреди дороги. The followers, в одиночестве. The follower must follow him. Человек not должен следовать. Other thing from all the sides. И не видеть ничего по сторонам. Он должен this видеть только того, своего проводника. He must follow his divine master. Он должен he does not care for everything. There are so many temptations. Он подобен слепому. Он подобен слепому, которого ведет по воде. With a blind path, it is not that I'm telling that you must follow the blind, but with a blind path, like a blind, you must follow the footprints of your divine master. Слепой веры. Repeatedly I will lead by the guide of divine master to my eternal life. И он приведет вас в высшую обитель, вечную обитель Господа. If we doubt that, then he may go or not. Если мы начнем сомневаться, думать, идти за ним, не идти за ним, что мне делать? So that's why before that I must accept another guru. А лучше я еще одного гуру тут приму, прежде чем мне идти за ним. Not because if there is doubt, if the doubt person cannot follow. Сомневающийся не может следовать.